Вынимая ноутбук из портфеля, увидел на мобильном, что Клэр несколько раз ему звонила. Поморщился. Сварил себе кофе и устроился на кухне. Несколько ударов по клавишам, пощелкал мышью и готово. Нашел его координаты. Даже голова пошла кругом. 10 цифр. Их разделяли какие-то 10 цифр, а ведь сколько дней и ночей, сколько усилий он потратил на то, чтобы их разделяла вечность. Забавная штука жизнь. 10 цифр, раздастся гудок. Можно заговорить. Или положить трубку. Как и его сестра, он сам себя обругал. На экране теперь высвечивался маршрут, который мог бы его к нему привести. Километраж, съезды с автомагистрали, стоимость платных участков дорог и название деревни. Вроде познабливало. Почему бы не сходить за пиджаком? А раз уж набросил его на плечи, то почему бы не достать ежедневник? Выбрал самые ненужные странички где-нибудь в августе, например, и в общих чертах срисовал маршрут путешествия, который вряд ли когда состоится. Может быть, в августе? Почему бы нет? Наверное. Там видно будет. Записал его координаты так же машинально, будто во сне. Может, черкнет ему как-нибудь вечерком словечко? Или пару? Как и он. Чтобы убедиться, что нож гильотины наточен. Но хватит ли у него на это духу, желания или слабости? Он надеялся, что нет. И захлопнул ежедневник. Мобильный снова зазвонил. Он не ответил, встал, ополоснул чашку, вернулся, увидел, что она оставила сообщение, заколебался, вздохнул, решился, прослушал, застонал, выругался, разозлился, проклял ее, выключил свет, взял пиджак и растянулся на диване. Через 3 месяца ему бы исполнилось 19 лет. И хуже всего, что она сказала это совершенно спокойно. Да, спокойно. Вот так, посреди ночи, после гудка. Как можно было сказать такое бездушному аппарату? Как можно вообще думать об этом? Еще и находить в этом утешение. Он пришел в бешенство. Да что это за дешевая мелодрама, черт возьми? Пора с этим кончать, старушка, пора завязывать, так нельзя. Он перезвонил, собираясь отчитать ее. Она сняла трубку. «Ты ведешь себя нелепо, я знаю», — ответила она. «Знаю». Сказала так мягко, что всю его твердость как ветром сдуло. «Мне заранее известно все, что ты мне скажешь, Шарль. Тебе даже не нужно меня тормошить или смеяться надо мной. Я и сама прекрасно с этим справляюсь. С кем еще я могу об этом поговорить? Если бы у меня была близкая подруга, я бы разбудила ее, но моя лучшая подруга — это ты. Ты меня не разбудила». Молчание. «Поговори со мной», — прошептала она. «Это все ночь», — заговорил он, прочищая горло. «Ночные тревоги. Помнишь, как она нам о них рассказывала? Как людей скручивало, как они сходили с ума и тонули в своих кошмарах, как она держала их за руку. Завтра полегчает. А теперь надо поспать». Долгое молчание. «Ты. Я. Помнишь, что ты мне сказал в тот день? В этом ублюдском кафе напротив клиники. Ты сказал, у тебя еще будут дети. Клэр, прости меня. Я вешаю трубку». «Нет-нет», — прервал он ее, — «постой. Я не позволю тебе так легко отделаться. Подумай хорошенько. Хоть раз подумай о себе, хотя ты никогда не умела этого делать. Тогда представь себе, что ты — очень сложное судебное дело. Посмотри мне в глаза и скажи, ты жалеешь об этом... об этом решении. Ты действительно жалеешь. Будьте честны, мэтр. Мне скоро с... Помолчи. Мне плевать. Я только хочу, чтобы ты мне ответила, да или нет». «Рокодин», — продолжала она. «Я была по уши влюблена в одного типа, а потом работала как проклятая, чтобы забыть о нем, выкинуть его из своей жизни. Я так хорошо работала, что и сама потерялась в пути». Она усмехнулась. «Глупо, правда? Тип оказался не очень. Единственный раз, когда он был честен с тобой, это когда он тебе сказал, что этой беременности не хотел. Клэр, я подчеркиваю, беременности, а вовсе не... Ведь ничего же еще не было, ничего, просто...» «Замолчи», — шикнула она. «Ты не знаешь, о чем говоришь. Ты тоже». Она положила трубку. Он перезвонил. Попал на автоответчик. Перезвонил на городской. На 9-м гудке она сломалась. кардинально сменила стратегию защиты. Голос самый, что ни на есть жизнерадостный, судя по всему, профессиональный прием. Прибегала к хитрости, спасая свою защитительную речь. «Да, sos pathos, добрый вечер. Маша слушает вас». Он улыбнулся в темноте. Он любил эту девушку. «Что-то мы не на высоте сегодня, да?» — продолжала она. «Вот именно. В те времена мы завалились бы в бар вместе с твоими однокашниками и напились бы до такого состояния, что уже не смогли бы наговорить всей этой чепухи. А потом, знаешь что? Мы бы здорово выспались. Проспали бы целую вечность, как минимум до полудня. Или до двух. Ты прав. До двух, до четверти третьего. Потом бы мы проголодались, а есть было бы нечего». «Ага. И самое ужасное, тогда даже чемпиона не было», — вздохнула она. Я представлял себе, как она сидит в своей комнате, криво улыбаясь, на полу у кровати свалены папки с делами, в чашке с остатками травяного настоя плавают бычки. Она в своей ужасной бумазейной ночной рубашке, которую называла «неглиже старой девы». Я даже слышал, как она в нее сморкается. «Это же черт знает что, да?» «Да», — согласился я. «И почему я такая идиотка?» — жалобно вопрошала она. «Думаю, генетическая ошибка. Вся мудрость досталась твоим сестрам». Я прямо почувствовал, как у нее на щеках появились ямочки. «Ладно, я тебя оставлю», — заключила она. «Но ты тоже, Шарль, смотри там». «Да что я?» — я устало махнул на себя рукой. «Да, ты. Вечно молчишь, в свои проблемы никого не посвящаешь, а сам охотишься там за своими катерпиллерами, принимая себя за князя Андрея». «Отлично сказано. Еще бы, это моя работа». «Ну ладно, спокойной ночи». «Погоди, еще хотел тебе сказать...» «Да». «Я не уверен, что счастлив быть твоей лучшей подругой. Ну ладно, допустим. В таком случае я буду говорить с тобой, как твоя лучшая из лучших, окей?» «Брось его, Клэр. Оставь этого человека. Дело не в твоем возрасте, не в Алексисе, не в том, что было когда-то, дело в нем. Из-за него ты страдаешь. Помню, однажды мы говорили о твоей работе, и ты мне сказала: добиться справедливости невозможно, потому что справедливости не существует. А вот несправедливость есть. С несправедливостью легко бороться, потому что она очевидна, она бросается в глаза, и сразу все ясно. Так вот, я об этом. Мне плевать на него, каков он и чего стоит. Я знаю лишь то, что этой несправедливости не должно быть в твоей жизни. Так пошли ты его куда подальше. Эй, ты здесь? Ты прав. Я сяду на диету, потом брошу курить, а потом разделаюсь с ним. Вот. Проще пареной репы. Ну давай, иди спать, и пусть тебе приснится хороший парень, у которого будет роскошный джип, вздохнула она. Огромный. И плазменный телевизор. Естественно. Ну давай, я тебя целую. Я тоже. Тьфу ты, ну что с тобой делать? Ты опять ревешь. Угу, но все в порядке, шмыгнула она. Все в порядке. Всего одна большая слеза благодарности. К тому же из-за тебя, идиот. Она положила трубку. Он схватил подушку и завернулся в пиджак. Наш субботний театр подошел к концу. Если бы Шарль Баланда, рост 1,80 м, вес 78, разувшись, расстегнув ремень и пояс брюк, сложил бы руки под грудью и, уткнувшись носом в старую синюю подушку, наконец успокоился, наша история на этом бы и закончилась. Через несколько месяцев нашему главному герою исполнилось бы 47 лет, он пожил на свете, но так мало, так мало. Был не слишком приспособлен к жизни. Считает, наверное, что лучшие годы позади, но это его не тяготит. Лучшие, говорите? А чем они лучшие? И для кого? Ладно, неважно. Он слишком устал. Мы больше не в силах говорить ни он, ни я. Его чемодан слишком тяжел, а в носильщике я ему не нанималась. Я его понимаю. Понимаю. Но... Ее слова. Этот ничтожный обрывок фразы. Настигает его на пороге сна, как ушат холодной воды, когда он уже наполовину умер в своем углу. Умер и уже повержен. Повержен, но ему все равно. Слишком слабая мотивация, слишком короткий поводок, слишком предсказуемая жизнь. Через 3 месяца. Так вроде бы она сказала. Эти Три месяца кажутся ему ужаснее всего. Значит, она считала с самого начала? С первого дня после окончания последних месячных? Нет, это невозможно. Ее беспомощное молчание, все эти жалкие подсчеты в уме, эти недели, месяцы, годы, лишенные смысла. Поворачивается на спину. Нито уже начинал было задыхаться. Лежит, широко раскрыв глаза. Она сказала, через 3 месяца, значит, в апреле, думает он. Механизм запущен. Он тоже принимается считать пустоту на пальцах. То есть июль, то есть сентябрь, потому что тогда уже было 2 месяца, точно 2. Все сходится. Да, теперь он припоминает. Конец лета. Он закончил стажировку у Вальмера и должен был улететь в Грецию. Последний вечер. Отмечали его отъезд. Она зашла случайно. «Как ты кстати!» — обрадовался он. «Иди сюда, я тебя познакомлю!» И когда обернулся, чтобы обнять ее за плечи, понял, что она... Да, это он помнит. Именно поэтому ему так плохо. Это гнусное сообщение на автоответчике оказалось ловушкой. Разжав кулак, в темноте он отсчитал по пальцам 9 месяцев, то есть 20 лет, и понял, что попался. Тем хуже. Тем хуже для него. Ему уже не заснуть. История не окончена. Он даже готов признаться, что эти ее 3 месяца только предлог. Не скажи она этого. Он нашел бы что-нибудь еще. Раздался удар гонга, пора вставать. Возвращаться на ринг и продолжать бой. Анук умерла. Эклер в тот вечер зашла не случайно.